Глава 34. Она опустилась в красное кожаное кресло. В тот день на миссис Пайн была шубка из норки и элегантное коричневое шерстяное платье в черную клетку. «Прежде ей не доводилось встречаться с мисс Ливси», — сказала она и протянула той руку, которую Хестер предпочла не заметить. Миссис Пайн это ничуть не смутило. Судя по тому, как она себя держала, ее ничто не смогло бы смутить. Впрочем, некая задумчивость все-таки заставила ее воздержаться от любых реплик личного характера в мой адрес. Устроившись в красном кожаном кресле, она укорила Вульфа. «Всего этого не случилось бы, выполни вы мою просьбу. Моего брата бы не убили, он прекратил бы свои дурачества, все закончилось бы как нельзя лучше». «Нет», — возразил Вульф, — «не закончилось бы. Мне кажется неоспоримым, что ваш брат ни за что не оставил бы своих притязаний на кресло президента фирмы, и обстоятельства смерти мистера Мура так и остались бы неясными, хотя вас это не интересовало. Я бы предпочел, чтобы вы начали с вечера той пятницы. Почему вы сказали, что ваш муж спит дома, когда это было не так?» «Потому что я не видела». «Чем это вы заняты, Арчи?» «Стенографирую», — ответил я ей. — «У меня это неплохо выходит». — «Прекратите! Я не хочу, чтобы вы записывали наш разговор». — «А я хочу!» — резко парировал Вульф и погрозил ей пальцем. — «Я намереваюсь, мадам, представить вашему совету директоров результаты работы, для которой меня наняли. Не возражаю, чтобы записи были использованы только для этого, но они мне нужны. Не вижу необходимости что-то скрывать от вас. На данный момент я знаю лишь то, что мне нужно знать, не более. Например, я всего лишь догадывался, только предполагал, что вы обманули меня, заявив, будто ваш муж крепко спит, пока ваша реакция на мою просьбу о встрече со слугами не превратила догадку в уверенность. Почему вы солгали?» «Я не лгала». «Не лгали?» «Это вышло ненамеренно». Сесили постоянно оглядывалась, но не на меня, а на мой блокнот. «Когда вы позвонили, я была в гостиной. Комната мужа находится не близко, и я думала, что он уже улегся. Когда я пошла проверить, в кровати его не оказалось. Я просто решила не говорить вам. Это казалось не так уж важно в тот момент, и потому сказала, что он спит. Он пришел домой какое-то время спустя, после вашего звонка». «Какое время?» «Даже не знаю. Минут через 20 или через полчаса. Только потом, уже позже, когда нам сообщили, что брат найден убитым, я поняла, что это мой муж убил его». «Как вы догадались? Или он сам рассказал?» «Не в ту ночь, но я уже знала и наутро поговорила с ним. Он признался». Рука миссис Пайн вспорхнула с колен. «Муж рано или поздно все мне рассказывал, давно поняв, что это лучший выход». «А когда он признался вам в убийстве мистера Мура?» «Я не намерена об этом говорить», — покачала она головой. «Не должна, по моему убеждению». Она перестала поглядывать на мой блокнот и подалась к Вульфу. «Я понимаю, зачем вам нужны записи, и согласна рассказать все, что необходимо. Некоторые вещи я открою, чтобы вам не пришлось обращаться к помощи полицейских, но переступать за эти рамки я не обязана. Верно, Мой муж действительно убил Уолда, но ко мне это не имеет никакого отношения. Он убил его, потому что мисс Ливси влюбилась в Мура и собиралась выйти за него замуж. Выдержкой я все-таки уступал Вульфу. При этих словах я вскинул голову, чтобы посмотреть на миссис Пайн. Вульф же пробормотал только: «Ревность!» Она кивнула. «Мой муж совершенно потерял из-за нее голову. Но она, наверное, все уже рассказала». «Не все. Я хочу выслушать вашу версию тоже. Продолжайте». Он познакомился с ней на ежегодном балу, который компания устраивает для сотрудников. Прошло уже больше года, а он человек страстный и увлекающийся. Он рассказал мне об этом, хотел получить развод. Время шло, но легче ему не становилось. Она не позволяла ему видеться с ней слишком часто и ни в коем случае на людях. Она все устроила чрезвычайно умно, не разрешила ему перевести себя на лучшую должность, а когда я предложила им единственно разумный выход — стать любовниками, отказалась наотрез. Сесили повернулась в кресле, чтобы посмотреть на Хестер. «Очень разумный ход с вашей стороны, мисс Ливси», признала она без неприязни в голосе. «Но этот ход чрезвычайно усложнил мне жизнь». Хестер не шелохнулась. Выпад Сесили остался без ответа. «Он намеревался развестись», — подсказал Вульф. «Да, но я была против. Это перевернуло бы мою жизнь, а помимо всего прочего, я сделала его президентом компании. Подумать только, ради этой женщины он даже был готов пожертвовать своей карьерой. Поэтому я убедила Уолда Мура устроиться туда на работу». Она кивнула самой себе. «Вы не знали Уолда. Это был самый очаровательный человек из всех, кого я встречала, пока и он мне не надоел. Безусловно, рано или поздно это случается со всеми, но я сомневаюсь, чтобы отыскалась женщина, способная устоять перед его чарами. Так вот, я устроила его на работу в отдел фондов, где уже трудилась мисс Ливси, чтобы, чтобы отвлечь ее. Я даже не сомневалась, что все получится замечательно. Уолда сделал ее своей игрушкой уже через... Я забыла, но никак не более... «Вы лжете!» Хестер все-таки разомкнула губы, и Сесили моментально развернулась к ней. «О нет! Вам совершенно нечего стыдиться, мисс Ливси. Право не стоит. Вы единственная, кому он когда-либо предлагал руку и сердце». Она повернулась к Вульфу. «Итак, у мужа не осталось причин требовать развода. Так я думала, но могла бы и догадаться, что он со своей решимостью обязательно добиться всего, чего пожелает, не сможет так легко примириться с поражением. В итоге Уолда Мур оказался убит. Об этом я рассказывать не стану. Вам это никак не пригодится, а я не обязана открывать все. В любом случае, Уолда погиб не из-за какой-то моей ошибки. Моей вины тут нет». «Просто не повезло», — пробормотал Вульф. Она согласно кивнула. «Но в одном я ошиблась, и очень жестоко. Я обо всем рассказала брату. Он был старше, и еще в детстве у меня появилась привычка все рассказывать ему. Эта привычка сохранилась и потом, когда мы уже выросли. Мало-помалу я стала понимать, что брат — человек своеобразный, со странностями, и его не следует принимать всерьез. Это тоже было ошибкой — думать, что брата можно не принимать всерьез. Я не представляла себе, как сильно, до глубины души, он мечтал возглавить бизнес, основанный нашим отцом. Я была потрясена, узнав, что он использует наши тайны секреты между братом и сестрой для давления на моего мужа, чтобы самому стать президентом. Я сохранила несколько писем, которые муж получил от мисс Ливси, и мой брат завладел ими, похитив их у меня. «Вы рассказали ему, что ваш муж убил мистера Мура?» По лицу Сесили скользнула тень досады. «Повторяю, я не стану об этом говорить», — твердо объявила она, ставя точку в этом вопросе. «Но мой брат...» «Да, так он и думал. Он начал угрожать моему мужу и мне тоже. Еще одна ошибка. Или та же самая. Зря я не принимала брата всерьез. Я сказала ему, что у него нет нужных качеств для того, чтобы управлять компанией, и что ему придется раз и навсегда отказаться от этой мысли. Тогда он... Вы знаете о рапорте, который он послал наверх, где говорилось, что Уолда был убит». Вульф кивнул, а Сесили махнул рукой. «Все это нельзя было спустить на тормозах, потому что усилиями брата рапорт получил огласку, и по отделу поползли слухи. Мой муж не отважился скрыть это от директоров, а когда большинством голосов те пожелали привлечь частного детектива, не смог этому воспротивиться. Мне кажется, это был блестящий ход со стороны моего брата. Никогда бы не подумала, что ему хватит мозгов придумать что-то подобное. Разве он не умница?» «Умница», — согласился Вульф. «И в итоге его убили». «Но он ведь не мог этого знать», — возразила она. «Он изобрел очень умный способ надавить на моего мужа. И я намеревалась, конечно, положить этому конец, и по-прежнему считаю, что могла добиться своего, если бы вы выполнили мою просьбу и прекратили расследование. Оно только подзадоривало брата, заставляло его нажимать все сильнее. Если бы вы отказались от дела, думаю, мне удалось бы уговорить брата отступиться. Но... Затем он сказал Арчи, что ему известно имя убийцы Уолда, а после понял, что зашел слишком далеко. Он ведь хотел получить место моего мужа, а не отправлять его в тюрьму за убийство. Если бы Арчи не торчал в отделе, брат ни за что бы не проговорился ни ему, ни кому-то другому. Я встретилась с братом в тот день и заставила осознать ошибку. Вот тогда он и отказался от своих слов. Но было уже, наверное, поздно. Мой муж так и решил. Он знал, что брату удалось заполучить письма мисс Ливси, а потому посчитал, что брат перегнул палку и не сможет пойти на попятный, даже если захочет. Так или иначе, он не доверял моему брату и не думал, что когда-нибудь сможет доверять ему. И вот... «В ту ночь...» — она воздела руки. «Да», — согласился Вульф, — «в ту ночь, когда вашего мужа не оказалось в постели, а вам рассказали о смерти брата, связать одно с другим было уже несложно. Но как он сделал это? Где был убит ваш брат и каким способом?» «Не знаю». «Вздор! Конечно, знаете, муж все вам рассказал!» Вульф погрозил ей пальцем. «Полноте, мадам! Вам известно, зачем мне записи?» «Разве это важно?» «Не для вас. Вам ничего не важно. Но я намереваюсь отработать свои деньги, а неприятная альтернатива вам известна». «Мой брат и мой муж были в чем-то похожи», — сказала Сесили. «Они оба ценили себя чересчур высоко. Это самодовольство и погубило брата. Сомневаюсь, что он испытал тревогу, когда муж договорился с ним встретиться, чтобы все обсудить, и усадил его в машину. Он вряд ли испугался, даже когда мой муж припарковал автомобиль на безлюдной улице. Брат был слишком самодоволен. Он считал, что сумеет постоять за себя. Наверное, он не изменил этого мнения до самого конца. Он не испугался, когда мой муж перегнулся через спинку переднего сиденья за портфелем, а на самом деле вытащил кусок окаменелого дерева, который специально туда положил. И вот мой брат был оглушен или убит, я не знаю, первым же ударом. Муж тоже этого не понял и потому ударил еще раз. Ее рука снова запорхала в воздухе. «Конечно!» — рассудительно заметила Сесили. «Этим все не закончилось, ведь то был собственный автомобиль моего мужа. Но только абсолютно уверенный в себе, самодовольный человек мог поступить именно так, как поступил он. Муж даже сохранил тот кусок окаменелости, принес его домой, отмыл и очистил, а потом вернул на место на столе в своем кабинете. Прямо впереди, у тротуара, уже стоял угнанный автомобиль. Он специально оставил его там и перетащил в него тело. У мужа имелась своя причина увести тело моего брата на 39-ю улицу и в точности повторить все то, что он проделал с телом Уолда. Как он рассуждал, тогда полиция решила бы, что их обоих убил один и тот же человек, и это сыграло бы ему на руку, потому что в смерти Уолда его никто не подозревал. Так он мне объяснил, но это не более чем объяснение задним числом. На самом деле он проделал все это, потому что с телом нужно было что-то делать. И он, самодовольный, самоуверенный, решился на этот сложный и трудоемкий жест из бравады и презрения ко мне, к вам, ко всем прочим. Сесили повернула голову. Но только не к вам, мисс Ливси. Насколько я знаю, вы единственный человек, кому мой муж ни за что не смог бы испытать презрение. Этим вы чрезвычайно меня заинтересовали. Хестер не нашла, что ответить. «Что касается мисс Ливси, — хмыкнул Вульф, — тут, кстати сказать, есть одна любопытная деталь. Вечером в ту пятницу ваш брат больше часа разговаривал с ней, гуляя по улицам. О чем они говорили?» Сесили не скрыла удивления. «Понятия не имею». Она вновь повернулась в кресле. «О чем, мисс Ливси?» Хестер хранила молчание. Попытку предпринял и Вульф. Он раскрыл глаза пошире и уставился на нее. «Вы ведь не станете и теперь цепляться за свою ложь. Предупреждаю, в таком случае вы меня разозлите. Мне придется выбирать, кто соврал, вы или мой свидетель. И я не успокоюсь, пока не отстаю его честное имя. Что вы обсуждали с мистером Нейлором?» Хестер заговорила, обращаясь к Вульфу. Сесили она подчеркнуто не замечала. «Он сам захотел побеседовать и предложил встретиться». «Что ему было нужно?» «Он думал, у меня сохранились письма, которые мне писал мистер Пайн, и хотел получить их». «И вы отдали ему письма?» «У меня их не было. Я уничтожила их». Хестер сглотнула вставший в горле комок. «Он не поверил мне. Он и раньше требовал у меня эти письма, угрожал выгнать, уволить с работы, если я не отдам их ему». «Боже мой!» — вырвалось у меня, не смог удержаться. «Почему же вы молчали все это время? Почему не рассказали?» Похоже, меня тоже сочли достойным ответа. Глаза Хестер обратились ко мне. «Как я могла, чтобы все выплыло наружу про мистера Пайна?» «А Хофф в курсе? Ему-то вы рассказали?» «Нет. Ему лишь известно, что я нуждаюсь в помощи». «Но вы знали, что это Пайн убил Мура и Нейлора?» «Нет, я... Правда, я ничего не знала. Откуда мне было знать? А то, что я думала... Какая теперь разница?» Вульф не проявил интереса. Он перехватил у меня инициативу, спросив у Сесили. «Что стало с теми письмами, которые мисс Ливси писала вашему мужу? Говорите, ими завладел ваш брат? Но их не нашли при нем, не обнаружили в его бумагах. Где они теперь?» «Эти письма тоже уничтожены», — ответила Сесили. «Муж избавился от них. Они оказались у него вечером в ту пятницу». Сесили уже начала хмуриться. «Разве вам этого недостаточно? За всю жизнь я еще ни с кем не говорила настолько откровенно. Готова признать, что была вынуждена довериться вам. Но какие гарантии вы дадите, что все сказанное не станет известно полиции?» У меня аж челюсть отвисла. «Да неужели? В придачу ко всему остальному она еще и настолько простодушна?» «Никаких гарантий!» — отрубил Вульф. «Вы сделали все, что было в ваших силах для установления истины. Но остается вопрос о судьбе вашего мужа. Вы же не можете ожидать!» Зазвонил телефон. Я переложил блокнот в правую руку и поднял трубку. «Кабинет Нира Вульфа, у аппарата Арчи Гудвин». «Арчи, слушай доклад!» Голос принадлежал Биллу Гору. «Хорошо, говори». Билл подчинился. То был краткий и сухой отчет о свершившемся событии. Я выслушал его, задал вопрос другой, повесил трубку и повернулся, чтобы поделиться новостью с Вульфом. «Весточка от Билла Гора. Мистер Джаспер Пайн выпал из окна своего кабинета, расположенного на 36-м этаже. Билл подходил взглянуть на тело, и по его описанию выходит, что мистер Пайн пребывает сейчас в худшем состоянии, чем те двое, кого переехал автомобиль. Полиция констатировала смерть». Со стороны Хестер донесся тихий стон. Сесили не дрогнула, вообще не издала ни звука. Вульф глубоко вздохнул и обратился к Сесили. «Вам не потребовалось много времени, чтобы одеться, не так ли, миссис Пайн? Одного телефонного звонка оказалось достаточно? Естественно, я ничуть не удивлен. В противном случае я не мог бы рассчитывать на подобную откровенность с вашей стороны». Нет, она вовсе не была простушкой. «Защити свою женщину. Только не миссис Пайн. Эта женщина в защите не нуждалась».